Леопольд Моцарт, кстати, как яствует из свидетельства о крещении, его полное имя было Йоганн Георг Леопольд, сын аугсбургского переплетчика, был первым наставником и учителем своего сына и первым композитором, заметим попутно чрезвычайно плодовитым, манере которого начал подражать Вольфганг. Справедливость требует отметить, что довольно скоро они поменялись ролями, и отец оказался под сильным влиянием сына, ярчайшая творческая индивидуальность которого проявилась необычайно рано. Проясним сказанное нам ранее о различных манерах, усваивавшихся Вольфгангом. Важно помнить, что на протяжении очень долгого времени музыка носила, если можно так выразиться, прикладной характер. Католическая церковь требовала инструментально-вокальных произведений для сопровождения богослужебных обрядов. Так возникало неисчислимое количество месс, мелодии которых должны были укладываться в рамки григорианского, плавного, не допускавшего скачков, «кантус планус» — пение, погружавшего слушателей в молитвенное настроение. Этой цели отвечали и другие жанры церковной музыки. Для балов и светских увеселений также требовалась музыка. В отличие от церковной, она была оживленной, радостной, носила как бы декоративный характер. Зарождение оперного жанра сильно изменило положение вещей. Мастера музыкально-сценического творчества уже ощущали и воплощали неизмеримое богатство человеческих чувств и переживаний. Впрочем, и в духовной музыке также наблюдалось стремление к расширению эмоциональной образности, что дало, например, основание церкви объявить высокую мессу Баха непригодной для литургии. Но в музыке XVIII века созревали и другие жанры, прежде всего сонатно-симфонический, предпосылки которого возникали еще до появления первых сонат и симфоний. Манера Телемана, в которой импровизировал чудо-ребенок, уже таила в себе некую взрывчатую силу, которой композитора научил так же, как и некоторых своих сыновей и любимого ученика Крепса 1690-1762 великий Бах. Манера эта заключалась в том, что во второй части минуэта, жанра вполне благонадежного, наступало свободное развитие темы первой части, а это уже давало некоторую возможность того эмоционального обогащения музыки, к которому на протяжении всей своей жизни стремился Моцарт. И различные манеры многих других композиторов восходили к гениальному баховскому принципу варьирования, а затем и разработки тем, так или иначе, развивавшемуся в творчестве отдельных мастеров. Из жанра клавичембральных упражнений Доминико Скарлатти 1685-1757, сына создателя неаполитанской оперы Алессандро Скарлатти, выросла постепенно одночастная соната Скарлатти, написавшего в этом жанре около 600 произведений, поныне сохранивших свою жизненность. Название «соната» Скарлатти применял не в том смысле, который пришел позже, но он смело пользовался полифоническими приемами, контрастами двух тем, самыми разнообразными видами клавирной техники, и, конечно, именно он заложил основы многочастной сонаты моцартовской эпохи. Необходимо упомянуть еще несколько мастеров, сыгравших роль в становлении Моцарта-музыканта. Это зальцбургский с 1763 года композитор и первоклассный органист Йоганн Михаэль Гайден 1737-1806. Младший брат уже упоминавшегося великого мастера Венской школы, особенно много работавший в области церковной музыки. Каковы бы ни были его личные качества, упоминаемые Вейсом, общение с этим, несомненно, незаурядным музыкантом принесло свои плоды для Моцарта в зальцбургский период его жизни. И крайне важными были для него связи со славянскими музыкантами. Трудно сказать, в какой степени Моцарт мог в детском возрасте, будучи в Брно и Оломоуце, познакомиться с моравской песенностью. Но в Италии он, начиная с 1770 года,